Глава 5. Лоррейн. Где может жить лучший артефактор в мире? Когда Артур говорил о том, что Ян Коуч обосновался на севере, я представляла уютный деревянный домик с камином в крошечной деревушке. Но уж точно не ожидала, что придется закупать альпинистское снаряжение и лезть в горы. Отшельник, забытый людьми и богом. А может, и не забытый? Иначе зачем человеку с такими талантами скрываться в непролазных горах вдали от цивилизации? «Ты думаешь, он нам поможет?» Я с сомнением глянула на Артура. Он так же, как и я, кутался в теплую куртку с мехом, стоя у подножия скалистой горы и задирал голову вверх, высматривая вершину, скрытую за облаками. Дул пронизывающий до костей ветер, бросая в лицо колючие снежинки, и меньше всего в этот момент казалось, что сейчас только первый месяц осени. «Пока не доберемся, не узнаем», — крикнул Арт, пересиливая ветер. «Надеюсь, он не скинет нас вниз, когда мы нагрянем к нему без приглашения». Вот и я на это надеялась, потому что в противном случае падать придется долго и смертельно больно. По заверениям местных, живущих в селении несколькими километрами южнее, Ян Коуч жил на маленьком плато у вершины самой высокой горы Северного хребта. Он переехал сюда около 10 лет назад. В одиночку обустроил себе жилище в пещерах и существовал там совершенно автономно от окружающего мира. Вниз спускался несколько раз за год, поздней весной и летом, когда таял снег на узкой горной тропе. Коуч запасался кое-какими необходимыми вещами и исчезал еще на год. Зимой же, а она наступала с первыми морозами в сентябре, о нем вспоминали только когда в очень редкую ясную ночь на вершине Антантры виднелся огонек то ли костра, то ли еще чего-то светящегося, потому что окон в пещере, где жил Ян, не было. В общем, мы с Артуром были первыми безумцами, кто решился на восхождение туда в зимнюю стужу. Узнав о столь безрассудных планах двух столичных туристов, местные покрутили пальцем у виска, но пообещали, что за упокой наших душ обязательно поставят свечи в маленькой церквушке у дороги. «Может, подождем более тихой погоды?» — с сомнением спросила я, здраво оценивая свои способности альпиниста. Их у меня попросту не было. Надежда оставалась только на силу и выносливость. «Ты не хуже меня знаешь, что завтра погода будет только хуже». «Я не для того искал это место больше месяца, чтобы дожидаться весны», — поставил точку в моих размышлениях Арт, и я согласилась. «Потому что Лиза весны ждать точно не станет. Мы и так проковырялись с поисками Яна слишком долго, чтобы позволить себе промедление хотя бы на день». Пока Артур готовил снаряжение, обвязывал меня и себя веревками, я вспоминала весь прошедший месяц после отъезда из столицы и то, как мы уходили от слежки, которую кто-то выставил у нашего дома. Это было не столь сложно, но из-за нее я практически не взяла из дома вещей, чтобы не привлекать лишнее внимание большими сумками. Садясь в тот день в автомобиль, я брала только деньги. Если есть средства, то все необходимое всегда можно купить. А вот машину пришлось бросить в соседнем городке. Признаться, это была единственная вещь, к которой я привязалась за время, проведенное в столице. Но что поделать, если это было необходимо? Покидая город, я понимала, что, скорее всего, обратно не вернусь. Как только помогу Артуру узнать, каким образом снять с Лизы ошейник, мой путь лежал обратно в Арсамас. Все же мое повторное появление в городе было опасно. Газеты до сих пор не затыкались, мусоля выдуманные подробности моих отношений с Саксом. Не далее, как неделю назад, я читала статью бульварного журнальчика, рассказывающего, какое якобы платье выбрала и о месте проведения церемонии. После взрыва в Панемском вестнике, такие вот незаслуживающие доверия издания стали нашим единственным источником информации о том, что происходило в столице. Артур, конечно, уверял, что Арсамасская империя никакого отношения к теракту не имеет, ссылаясь на то же, что и раньше, мол... Кроме него информации о закладках никто не владеет, так же, как и ключами активации артефактных взрывателей. Да и не стал бы его отец отдавать подобный приказ в преддверии приезда официальной делегации из империи. Я же не была столь категоричной. Здесь, вдали от новостей, почти на краю мира, мы не знали ничего о том, как меняется обстановка в центре Панема, и за время нашего отсутствия произойти могло что угодно. Вот, например, вчера я с горькой усмешкой радовалась, в кавычках, за победу Сакса на выборах. Он все же добился, чего хотел. Кресло канцлера отныне его, и, по всей видимости, он уже скоро начнет воплощать в жизнь свои грандиозные планы. Перед началом восхождения на гору Артур несколько раз проверил снаряжение и, только убедившись, что все в порядке, первым шагнул на тропу. Точнее, туда, где под метровым слоем снега лежала эта тропа. А может, и не лежала, потому что никаких точных ориентиров у нас не было, только примерное описание маршрута со слов местных. Идти было тяжело, ноги давно промокли, отсырели. Я шла, постоянно утопая по колено, и несколько раз проваливалась по пояс. А впереди, казалось, была еще целая вечность пути. Дышать становилось труднее, и низкие облака уже вовсю нависали над нашими головами. Шагая в их плотной дымке и щурясь от летящего в глаза снега, я постоянно старалась держать перед собой спину Артура. Но когда она вдруг исчезла из вида, паника мгновенно накрыла меня с головой. «Я здесь!» — раздалось абсолютно с другой стороны, нежели ожидалось. «Ло, иди на голос!» Слепо озираясь в тумане, я двинулась на его оклики, пока неожиданно не шагнула за незримую стену. Снег, туман и даже пронизывающий ветер исчезли, оставшись где-то за спиной. Я стояла на небольшом горном плато. Чуть впереди нашелся Артур. Он так же, как и я, озирался по сторонам, изучая изменившуюся обстановку. «Поистине гениальный артефактор», — пробормотал Франц. «Суметь сотворить здесь подобное с погодой... Тут даже теплее, чем 2 метрами левее». Он стянул с себя перчатку и коснулся молодой зеленой травы, которая росла вокруг, словно на лесной поляне. Настоящее чудо среди зимы. Еще более чудно и волшебно смотрелись здесь 2 овцы и пара коз, щиплющие эту самую травку, а также с 10 кур в загоне. Почти идиллическая картина. Не хватало только солнышка, которого за тучами все равно не было видно. Его заменял огромный фонарь над широким входом в пещеру, озаряющий все пространство вокруг. По всей видимости, именно его свет видели жители деревушки в ясную погоду. «Кажется, пришли», — пробормотала я, сама не веря, что стою у жилища артефактора, когда-то создавшего самые цепкие оковы, удерживающие в квартале надежнее всяких магических договоров. Почему-то у подножия мне казалось, что восхождение будет более тяжелым и долгим. Но сейчас, глядя на все эти чудеса, рожденные магией, сомнений не оставалось. Конечная точка нашего путешествия именно тут. Главный вопрос теперь звучал так. Согласится ли Ян Коуч нам помочь? «Пошли», — призывно махнул мне Артур, подзывая к себе и направляясь в сторону пещеры. Я послушно зашагала за ним, все еще озираясь по сторонам. Теперь мои ноги в зимних утепленных ботинках вместо снега проваливались в мягкую зелень травы, и мне оставалось только поражаться могуществу человека, создавшего здесь подобное. Наверное, Коуч был одним из последних магов подобной силы, умеющих менять свойства материи на физическом уровне и создавая самые настоящие волшебные вещи. Ни для кого ведь не было секретом, что магия уже лет как 100 вырождалась и исчезала в небытие. Такие, как Коуч, стали первыми жертвами этого процесса. Просто их силы стали иссякать так же, как и источники магической энергии. Тора не рассказывала, что на создание самолета ее вдохновило именно понимание, что однажды магия не останется, и будут только техника и наука. В итоге она оказалась на 200% права. Магии в мире кот наплакал. Зато города теперь битком набиты автомобилями, ездящими на топливе из нефти. Вторыми, чей дар пошел на убыль, стали целители. С каждым годом они становились все слабее, и вот уже почти не рождалось тех, кто способен лечить прикосновением рук. Дэймон Сакс являлся скорее исключением из правил. Даже обидно, что такой редкий дар, способный спасать жизни, достался такому, как он. Странности не коснулись только таких, как я и Арт, суккубы и менталисты. Мы не могли творить чудес, заметных глазу, но мы работали с разумом. Быть может, только поэтому исчезновение магии нас и не затронуло. Мы вошли внутрь пещеры, миновали метров 5 под ее сводами и уткнулись в глухую плиту, перегораживающую путь дальше. В ней были высечены вполне себе обыкновенные двери с ручкой и даже молоточком-стучалкой. «Ха!» — усмехнулся Артур, беря в руки молоток. «Такое впечатление, будто он здесь принимает гостей едва ли не каждую неделю». «Стучи уже!» — буркнула я и подошла ближе. 5 минут долбления в дверь результатов не принесли. Нас либо не пускали нарочно, либо... «Я надеюсь, он не умер», — предположила самое печальное. «Ему ведь уже столько лет». «Нет», — отвергнул мою догадку Артур. «Козы подоены, овцы не так давно пострижены, и у кур в кормушках свежая вода и зерно. Так что он здесь и не открывает специально». «Я бы тоже не открыла», — честно призналась менталисту. «Если человек желал исчезнуть в горах, чтобы его никто не видел, то вряд ли станет открывать незнакомцам». В этот момент в замке что-то все же щелкнуло. Ручку опустили с обратной стороны, и вход распахнулся. Я замерла на полуслове, уставившись на согнутого горбатого старика с таким количеством седины в некогда черных волосах и бороде, что она казалась будто нарочно выкрашенной в пепельно-белый цвет. Яну Коучу было без малого 95, и весь этот возраст сразу угадывался при одном взгляде на него. Древний, очень слабый старик. Он опирался на клюку, на ногах одеты теплые тапочки, а вид будто только что вылез из кресла-качалки, в котором дремал. «Проходите», — без предисловий произнес он, словно мы 1000 лет знакомы. «Извините, старика, за медлительность, но пока из одного конца жилища в другой доберешься, вечность пройдет». Мы с Артуром переглянулись. Все же такого почти радушия мы ожидали меньше всего, поэтому оно и настораживало, чисто на интуитивном уровне. И в то же время Артур вслед за Яном пошел и мне подал знак следовать за ним. «Давно у меня гостей не было». Ян шаркал впереди, стуча клюкой о каменную поверхность пола, покрытую вязанными коврами. «Признаться, я и забыл, как это — принимать гостей». Я дернула Артура за рукав, спрашивая взглядом, что вообще происходит. Ему, как менталисту, должно быть виднее, чем мне. Но Франц, похоже, и сам был в полной растерянности. Смог лишь едва слышно прошептать. «Он не врет. Искренен до умопомрачения». «Допустим, не врет». Или умеет маскировать чувства так, что даже один из лучших менталистов разгадать не может. Пока думала об этом, параллельно осматривала пещеру. Огромный зал под сводом-куполом. Отсюда, вглубь горы, уходило несколько освещенных коридоров. Но самым удивительным было даже не строение жилища, а обстановка. Домашние, что ли? Теплые коврики, старинный стол с витыми ножками, устланный кружевной скатертью, комод... Бюро, секретер, картины, неизвестно как державшиеся на скалистых стенах, и люстра с висюльками, патефон с шуршащей пластинкой, десятки неведомых диковинок, которые крутились, звенели, переливались всеми цветами радуги. Я словно попала в волшебную антикварную лавку. «Я наблюдал за тем, как вы поднимались», — продолжал старик. «Признаться, вначале думал засыпать вас снегом, устроив лавину. Знаете ли, у меня есть несколько взрывателей на вершине, специально для подобных случаев. Не люблю, когда ко мне без приглашения». Мои глаза расширились от подобного признания. «Ничего не скажешь. Точно предельно искренен». «Спасибо, что не сделали этого», — эхом отозвался Артур. «Вы сказали, что наблюдали за нами? Каким образом?» «Так вам все и скажи». Старик добрел до дальней стены пещеры, где с кряхтением уселся в кресло-качалку, а нам указал на диван напротив. «Вам повезло, что во мне взыграло любопытство. Не каждый день увидишь, как суккуба и менталист взбираются к тебе на гору. Так что надо этому паскуде Саксу от меня на этот раз? Я ведь уже сообщил ему 10 лет назад, что не имею желания больше сотрудничать. Мое мнение с тех пор не изменилось». Не знаю, что меня шокировало больше. То, что Ян был в курсе того, кто я и кто Артур, или упоминание о Саксе. Даже здесь, Высоко в горах нашелся человек, напомнивший о Деймоне. «Позвольте уточнить, о каком Саксе речь?» Очень сдержанно поинтересовался Артур. «О генерале Оливере Саксе, разумеется. Или их теперь много?» Со свойственным всем старикам интонацией брюзжания ответил коуч. «Нет, их немного», — произнесла уже я. «Но генерал умер, и теперь кресло канцлера занимает его сын, Деймон Сакс». Брови старика взметнулись вверх. Казалось, он действительно поражен новостями. «Вот оно как!» — протянул он. «Выходит, я пропустил все самое интересное. Что ж, весьма и весьма любопытно, что выросло из мальчонки». Так и хотелось добавить, что ничего хорошего, но промолчала. Вместо меня опять заговорил Артур. «Как вы узнали, кто мы и что идем сюда?» «Молодой человек, придержите-ка коней со своими вопросами. Это вы заявились ко мне, значит, я их и буду задавать. Так зачем вы пришли?» Мы с Артом переглянулись. Старик был странным, и выкладывать ему всю информацию на чистоту не хотелось. «Хотим знать, как снять золотой ошейник с суккубы». «И всего-то? Ради этого вы поднимались в гору?» — изумился Ян. — «Тогда придется вас разочаровать. Без специального ключа никак. Я создавал их не для того, чтобы кто-то мог их с легкостью вскрыть». Я вскинула на артефактора не самый добрый взгляд. В ответ заработал от коуча долгий и пронзительный, а после он произнес: «Не смотри на меня так, будто хочешь сожрать на завтрак. Я искренне считаю суккубов самыми удивительными созданиями на свете, и меньше всего желал, чтобы эти штуки украшали ваши шеи». «Тогда зачем сделали?» Мои интонации вышли злыми и раздраженными. «Не шипи на меня!» — одернул старик. «Молодежь, чтоб ты понимала, девчонка, эти ошейники разрабатывались для преступников. Для убийц, насильников, воров. Артефакты должны были использовать в тюрьмах и при каторжных работах, чтобы исключить возможность побега. Моя цель была благородной. Но подобное, увы, случается, когда хорошие вещи попадают в руки к плохим людям». Под конец фразы черты его лица все же смягчились. Коуч устало откинулся на спинку кресла и еще раз взглянул на меня и Артура, а после продолжил. «Так вы, выходит, не от Сакса. Стало быть, из сопротивления. А я думал, оно давно издохло под прессом новой власти». Мы промолчали. Врать было бестолку. Теперь вообще казалось, что весь наш путь был бессмысленным. Дальше-то что делать? Просто встать и уйти? Но я не могла так поступить. «Помогите нам!» — почти взмолилась я. «Должно же быть хоть что-то! Неужели вам самому не хочется исправить последствия ваших изобретений?» Молчит. Смотрит на меня и молчит. «Вам спокойно по ночам спится от осознания, что с вашей легкой руки в квартале держат молодых девчонок и заставляют заниматься...» Я попыталась подобрать достойное слово, но не сумела. «Их ведь почти насилуют каждый день в мыслях и иллюзиях, которые они создают. Они вынуждены пропускать через себя всю эту грязь, терпеть и не сломаться. А вы...» «Что я?» От моих последних слов коуч все же дернулся, будто я его ударила. «Все, что мог, уже сделал, когда 10 лет назад отказался помогать Саксу дальше. Уехал из столицы, скрывался в горах и не подпускал к себе никого из тех, что он посылал. Вам рассказать, почему вы дошли? Да потому что я позволил. Вы бы даже к этой пещере не вышли, если бы я не захотел». Артур, слушая эту речь, не выдержал и все же рассмеялся. «Кого вы пытаетесь обмануть, Ян? Менталиста, который ощущает ваши эмоции как свои собственные? Вы не уехали из столицы, а сбежали, как последний трус, и прятались здесь, не высовывая нос, 10 лет. Я не могу читать ваши мысли и понять, что руководило. Стыд за содеянное или страх за собственную шкуру. Но сейчас-то вы зачем цепляетесь за эти отголоски прошлого? Вы не хуже меня осознаете, что ваш век подходит к концу. Так чего бояться? Помогите нам хотя бы советом, если не можете делом». Я выжидательно уставилась на артефактора, на его хмурое лицо и пыталась разгадать, что сейчас творится в его голове. Достучались ли мы до него или нет? «С ошейниками я не могу помочь», — спустя некоторое время ответил он. «Лазеек нет. Я всегда старался делать вещи без изъяна, совершенные. Единственный способ — добыть специальный ключ, который, насколько помню, всегда хранился у смотрителя квартала. Максимум, что могу посоветовать, — это его выкрасть». «Весьма сомнительный совет», — пробормотала я, и все же это было уже лучше, чем ничего. Ян внимательно посмотрел на меня и спросил. «Неужели так боишься попасть в квартал, что решила заранее узнать способы избавления от оков и рискнула лезть в самые опасные горы континента?» «А вы бы не боялись?» — вопросом на вопрос ответила я. «Да и не грозит мне. Я потеряла свои способности». От суккубы во мне только воспоминания о былых возможностях. Во взгляде артефактора что-то дрогнуло. Он моргнул и тут же отвел глаза. «Прости», — тихо пробормотал старик севшим голосом. «Не думал, что ты одна из тех, кого уже купили». По всей видимости, он решил, что я уже побывала в квартале и потом была продана с аукциона. Что ж, наверное, так было даже лучше. Но рассказывать коучу, как все было на самом деле, я не собиралась. Но все же задала вопрос, который не мог меня не волновать. «Вы сказали, что сразу поняли, что я суккуб, а Артур — менталист. Каким образом?» Ян со вздохом поднялся с кресла, оперся о клюку и произнес. «Мне проще показать. Следуйте за мной». Он направился к одному из коридоров, и пока мы шли за ним, артефактор рассказывал. «Все дело в аурах и магии. Тонкие материи, невидимые глазу, но тем не менее существующие. Это то, что отличает нас от обычных людей. Просто я пошел по иному пути, создавая артефакты для обнаружения нам подобных. Ученые искали в крови и до сих пор ищут. Делают тесты на суккубов. Я же смотрел под другим углом». Мы вышли в еще одну полукруглую пещеру, намного меньше предыдущей. И если первая походила на дом, то это на лабораторию, сплошь заставленную инструментами и неведомыми приборами. Старик подвел нас к одному из столов, на котором стояли несколько прямоугольных стекол на подставках. На каждом из них виднелись изображения происходящего не здесь, а где-то еще. Заснеженная пустыня у подножия горы, заметенная пургой тропа, поляна с овечками и козами. «Я назвал их визорами. Через них я наблюдаю за внешним миром, слежу, чтобы ко мне не наведывались непрошенные гости. Через них вы увидели нас», — догадался Арт. Его взгляд завороженно изучал диковинку, и по выражению его лица я понимала. Франц уже мысленно прикидывает, как стоит использовать такое изобретение в разведке. Это же такие возможности. «Да, кроме изображения в обычном режиме, они видят и ауры. У немагов светлые, у целителей зеленые, у менталистов почти как у обычных людей, но с голубоватым отливом». «А суккубы?» — нетерпеливо спросила я. «По-разному. Переливчатые, подстраиваются под цвет того, кто рядом. Твоя была со светлыми вкраплениями. Сначала я подумал, что это из-за близости менталиста, но когда ты сказала о потерянном даре, стало более понятно. Просто ты теперь как обычный человек». «Ясно», — разочарованно протянула я. «В душе ведь еще продолжала теплиться надежда на чудо, но, увы, со мной оно не случилось». «Эти приборы...» — Артур был все еще погружен в свои мысли. «Вы не думали их продать?» Коуч рассмеялся так, что его смех отразился эхом под сводами. «Нет, молодой человек, вы сами сказали, мне уже далеко за 90. Деньги мне ни к чему. отдавать все это?» Он обвел рукой лабораторию. «Неизвестно кому. Я не собираюсь». «Не боитесь, что после вашей смерти оно и так попадет неизвестно кому?» — переиначил Франц. Коуч покачал головой. «Едва мое сердце перестанет биться, здесь все будет уничтожено. Я продумал все заранее. Один мощный взрыв, и у меня появится самая надежная могила во всем свете. Так что, надеюсь, теперь я ответил на все ваши вопросы». «Вполне». Рассеянно и одновременно с этим ужасно разочарованно пробормотал Арт. «Значит, самое время вам уходить». Старик даже не старался быть гостеприимным. «До дверей я вас провожу». Вот так просто Коуч нас выставлял за дверь. Уже у самого выхода из пещеры Артур вдруг вскинул голову и задал артефактору неожиданный вопрос. «Это ведь вы подарили Дэймону Саксу трость?» Признаться, тут даже я напряглась. Не единожды ведь видела, как канцлер ее повсюду таскает с собой. И еще чаще видела, как напрягаются окружающие, едва Дэймон начинает демонстративно покачивать ее в руках, словно это самое опасное оружие мира. «Да». На лице Яна вдруг расплылась странная улыбка, то ли ехидная, то ли насмешливая, что абсолютно не соответствовало ситуации. Подобного веселья я точно не разделяла. «Что это за артефакт? Какие у него возможности?» — спросил Арт. И Коуч хихикнул, совершенно открыто и по-детски, словно ему не 95, а просто 5. «А с чего вы взяли вообще, что это артефакт?» — поинтересовался он, хитро сощурившись. «А разве нет? Вы подарили ее Дэймону, когда тому было 10, фактически перед самым вашим отъездом из столицы, и с тех пор он с нею ни разу не расставался». «Это оружие? Почему все общество боится этой вещи?» «Это всего лишь хорошая, качественная трость с серебряным набалдашником, даже не золотым». Ян искренне веселился от сделанных всеми выводов. «Я подарил ее мальчишке со сломанной ногой, который потерял мать и которого нещадно избивал отец. Жалко почему-то стало. И совершенно не мои проблемы, что высший свет решил, будто я вручил ребенку могущественный артефакт. Это даже забавно. Отличная вышла шутка напоследок». «Но ведь все знают, что именно этой тростью он впервые дрался. А потом его жизнь дала крутой поворот. До этого Сакс-младший представлял жалкое зрелище», — не поверил Артур. «Хм, не говорите глупостей. Даже мои артефакты не умеют менять людские судьбы. А в первой драке он мог с тем же успехом использовать камень. Так что я здесь совершенно ни при чем». После этих слов Коуч еще раз недвусмысленно указал нам на дверь, заставляя убираться. Весь обратный путь, который давался гораздо легче восхождения, я и Артур были погружены в свои мысли. Я прокручивала в голове фразу о том, что генерал избивал приемного сына, и не могла понять, жалею ли Дэймона или после всего совершенного им нет. До деревни мы добрались ближе к полуночи, а дом, в котором остановились, открыла хозяйка и, немало обрадовавшись нашему прибытию, заявила: «Слава богу, вы вернулись! Рада, что вам хватило ума не лезть в горы», — с порога заявила она, решив, что мы так никуда и не пошли. «Тем более, пока вас не было, приехал один мужчина. Он заявил, что ваш отец и отказался покидать дом до вашего возвращения». Артур заметно напрягся. «Я тоже. На свете было мало людей, которые могли нас просто взять и отыскать у черта на куличках в богом забытой горной деревушке. Агюст Франц был одним из них». «Он все еще здесь?» «Да», — кивнула хозяйка. «Я постелила ему рядом с вашей комнатой». «Ведите», — попросил Артур. Уже стоя у гостевой, если так можно было назвать скромную комнатушку в обычном сельском доме, я опасливо косилась на Франца-младшего, прислушивающегося к чему-то внутри себя. Он явно пытался считать эмоции того, кто находился за дверью, и решить, стоит ли вообще входить внутрь, пока не изрек: «Кажется, у нас неприятности, Ло, потому что там действительно папа». и толкнул дверь вперед. Комната встретила нас полумраком и светом единственной свечи. Я, сощурившись, попыталась отыскать главу арсамасской разведки, пока первая не столкнулась с его острым взглядом. Мужчина сидел на единственном стуле, взирал на нас с абсолютно непроницаемым лицом, а после короткого молчания произнес: «Ну что, набегались, детки? Наигрались? Пора бы и о долге вспомнить». Наверное, я ждала выволочку. Воображение рисовало, как мы с Артуром будем стоять с видом нашкодивших котят, понурив головы, подставлять их для подзатыльников и слушать нравоучения о безответственности и бог знает о чем еще. Но все вышло иначе. «Ну-с, рассказывайте, как время провели?» Скрестив на груди руки, поинтересовался Франц-старший. «Много ли полезного узнали?» Голос его звучал почти без ехидства, разве что строгих ноток не утратил. Сейчас бы самым идеальным стал наш рассказ о способах снятия ошейников, но, увы, чего не было, того не было. Вообще присутствовало ощущение, что все наши скитания оказались бесполезными. «Молчите. А вот мне есть о чем вам рассказать. Предыдущие полтора месяца были весьма богаты на события, одно другого краше». Мне пришлось сесть на краешек узкой кровати и замереть. Артур по-прежнему продолжал стоять рядом. «Начнем с тебя». Агюст сфокусировал взгляд на мне, и по спине пробежал холодок. «Я, конечно, подозревал, что, отправляя тебя в Панем, организую себе массу проблем в будущем. Надежда была на Аболтуса сына, которого до недавних событий считал достойным преемником для своей должности. Надеялся, что он сдержит и убережет тебя от ошибок. Но вместо этого почти полмесяца пришлось самому на юге подчищать хвосты и все то, что могло выдать вас с головой. Вот скажи мне, Лоррейн, каким образом ты умудрилась превратить тихую операцию в фарс поистине глобального масштаба? Даже я, читая газеты, стал верить в твою неземную любовь с Саксом. Как ты вообще додумалась сказать вслух о свадьбе в самом людном месте высшего света?» Я вспомнила вечер, на котором моя жизнь разделилась на до и после. Не Агюст у меня попрекать случившимся. Ему не нужно было выходить из комнаты и смотреть в глаза окружающим, держа при этом улыбку. «А нужно было сообщить всем правду?» Вопросом на вопрос ответила я. «О том, что меня поимели как шлюху?» «Не нужно о себе так резко. Я весьма сожалею, что с тобой вообще это произошло». Немного помолчав, произнес глава разведки и тут же продолжил. «Но ты могла выкрутиться иначе. Заявить о мужской несостоятельности Сакса. Сказать, что рассчитывала на большее. Промолчать, в конце концов. В этом обществе секс никого не удивляет. Почему ты решила, что твой станет исключением?» «Потому что после обычного, никого не удивляющего секса канцлер не надирается вискарем прилюдно». Глядя в глаза мужчине, ответила я. «И вы не видели лиц этих стервятников, когда я вышла в зал? Я не хотела, чтобы мое имя поливали грязью». «Чье имя, Лора?» Агюст возвел глаза к потолку. «Твоего настоящего никто не знал, а имя Аманды — лишь оболочка. Ну что уж теперь-то? Вышло, как вышло. В любом случае, то, что было возможно, мы исправили. Например...» В разговор наконец вмешался Артур. «Разве что-то было возможным исправить?» Агюст посмотрел на сына так, что под землю захотелось провалиться мне. «Помолчал бы уже. Если бы не твои выходки, ничего этого бы не произошло. А так уж, простите за подробности, пришлось уничтожить несколько партий тиража газет со снимками Лоры, которые отправили из столицы для продажи на юг. Устранить двух особенно языкастых знакомых предыдущей Аманды». «Убить?» — неверяще переспросила я. «Не делай такое лицо. Сакс под тебя копал, а я стоял перед выбором — убрать двух богатых недоумков, с которыми спала Флора, либо подставить под раскрытие тебя и, как следствие, всю разведывательную сеть. Уж прости». «Здесь я думал не о твоей поруганной чести, а о жизнях десятков людей, которые ты можешь потащить следом». Мне было обидно, но такие слова все же ожидаемы. Я сжала кулаки, комкая покрывало под пальцами. Для Агюста я прежде всего инструмент, человека-единица, ниточка в огромной подпольной сети. Потянут за меня, собьют все полотно. Так это вы взорвали Панемский вестник? О, нет, не приписывайте мне чужие заслуги. Мы подожгли несколько почтовых карет. Не имею ни малейшего понятия, кому перешла дорогу Анжела Сильвер, что с ней поступили подобным образом. Франц перевел взгляд на сына. «Теперь с тобой. Я считал, что воспитал из тебя достойного преемника, но ошибся. Мне бы хотелось спустить на тормозах историю с Лизабет Фокс, ведь есть вещи, которые почти невозможно контролировать, но дезертирство... А именно так трактуется прямое нарушение приказа вернуться в Арсамас, грозит тебе трибуналом». «Грозит», — согласился Арт и скрестил руки на груди, точно так же, как и отец. В этот момент они стали особенно похожи, как два идентичных человека, разве что с разницей лет в 25. «Ты бы не вел со мной эти милые беседы, если бы собирался отдать под суд». «Значит, я все еще тебе нужен». «Что-то ведь наверняка случилось». На лице главы разведки возникла кривая улыбка. Настолько кривая, что даже я поняла. Случилось, и очень невеселое. «Не обольщайся, сын мой. Все твои функции я сумел успешно переключить на других людей. Тогда зачем тебе я?» «Не ты». Франц-старший перевел взгляд на меня. «А она». «И здесь мы переходим ко второй части нашего разговора. Лоррейн, ты ведь все еще хочешь предотвратить новую войну?» Я удивленно воззрилась на мужчину. Что могло случиться, если менталиста Артура списали, а потерявшая дар суккуба все еще нужна? О чем вы толкуете? Я не понимаю, что произошло, пока нас не было? Десятки событий, а может сотни, внешне никак не связанные друг с другом и в то же время выглядящие как череда странных совпадений. Агюст встал со своего стула, придвинул его ближе ко мне и вновь сел. Сакс должен был проиграть на выборах. Мы знали об этом и заранее готовились к этому не самому благоприятному стечению обстоятельств. Но он выиграл, и мы выдохнули с облегчением, если это высказывание вообще применимо к данной ситуации. Наша делегация успешно прибыла в Панем, и все шло своим чередом. Уже была назначена дата подписания договоров, но в последний момент Сакс отказался, без объяснения причин. А через сутки отдал приказ на арест Виктории Райт. Я задохнулась воздухом в собственных легких. «Вика?» — не поверила я. «Она-то что здесь делает?» Прорвалась в делегацию, подобно тарану. «За дочерью». «Но ведь она же суккуба!» Я вскочила с кровати и теперь измеряла комнатушку шагами от стены до стены. Ее ведь заклеймят и отправят в квартал. «Нет. К чести Сакса стоит отметить, Викторию держат просто в сказочных условиях. К ее номеру в гостинице приставлена охрана и передвижения ограничены, но никаких иных посягательств пока не совершалось. Однако, если попытаются...» На лице Франца возникла ехидная улыбочка. «Их ждет определенный сюрприз». «Для ареста нужны обвинения», — произнес Артур. «В чем вина Виктории?» «Шпионаж в пользу империи», — сухо произнес Агюст. «Сакс делает все, лишь бы саботировать договоры и испортить мирные отношения, которые сам же выстраивал не один день. А это уже не характерно для его всегда последовательных действий». «И с чем это может быть связано?» — нетерпеливо спросила я. «Что изменилось?» «Ничего такого, что могло бы настолько сильно повлиять на канцлера и заставить прыгать по чужую дудку. Ничего громкого вообще не происходило. Разве что одно событие». Франц-старший задумчиво пожевал губы и перевел взгляд на сына. «За несколько дней до ареста Вики Лизабет Фокс была похищена из квартала. Ее поиски ведутся, но как-то очень вяло». После этих слов я ничего не слышала, а села на пол на подломившихся ногах. В ушах стоял гул, а перед глазами плыли размытые круги. Я пыталась сосредоточиться на том, что продолжал говорить Франц-старший, но смотрела на Артура. Теперь он сидел на кровати, впившись пальцами в собственные волосы, тянул их до боли, будто желая вырвать с корнем, и кусал губы, сдерживая беззвучный крик. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, мой отчаянный и его, полный ужаса и страха за сестру с нерожденным ребенком. Первые сутки расследование курировал лично Сакс. Бюро занималось этим делом крайне тщательно. Обрывками фраз врывался в сознание голос Агюста. А потом, по приказу канцлера, дело передали в полицию под руководство не самого лучшего сотрудника. Сейчас историю и вовсе замяли. «Сколько прошло с момента похищения?» Наконец выплыла из небытия я. «Неделя». «А с момента сорванного договора и ареста Вики?» 3 дня». «Ты подонок, отец», — озвучил мои же мысли Артур. «Почему сразу не сообщил нам о похищении Лис? Чего ждал? Или счел это неважным?» Франц молчал, но я и без его слов знала, что он может ответить. Лиза не представляла интереса для Арсамасской империи. Она не была тем фактором, ради которого Агюст Франц оторвется от всех дел и отправится на поиски дезертировавших сына и суккубы. А вот Сакс, срывающий подписание договора, достойная причина, чтобы за 3 дня обнаружить нас в самых непроходимых горах континента. «И зачем вам теперь я?» — нашла в себе силы озвучить вопрос. «Что вы от меня хотите?» «Твоя задача почти не изменилась — подобраться к Саксу и узнать причины его поведения». «Издеваетесь?» — в истеричном всхлипе я не узнала собственного голоса. «Мне? К нему самой? Опять? У меня больше нет дара! Каким образом?» Но Франц-старший был холоден и невозмутим. «Тебе он и не нужен. Есть основания подозревать, что тебя он подпустил ближе и без всякого дара». Я продолжала хохотать. Громко, раскачиваясь из стороны в сторону, заливалась нездоровым смехом, пока Агюст не подошел ближе и с размаху не влепил болезненную пощечину. Боль ослепила вспышкой, заставила дернуться и умолкнуть. «Прекрати!» — глядя в глаза, почти внушил он. «И подумай о сестре. Сакс как-то связан с ее похищением, иначе не стал бы заминать дело. Узнаешь причины его поведения, узнаешь о Лизе». «Не манипулируйте». «Не могу. Это моя работа. Лоррейн, пойми, если бы был иной способ, я бы не просил тебя. Но никому другому Дэймон Сакс цветы не дарил». 500 лилий из салона не показатель», — рявкнула я. «Тогда по приезду домой увидишь более показательный букет», — загадочно отозвался мужчина. «Не знаю, как так вышло, но ты его сумела зацепить. По-настоящему. Поэтому воспользуйся этим. Ты же женщина, в конце концов. История знавала немало примеров, когда к вашим ногам падали целые империи. Достаточно было только совладать с нужным мужчиной». «Но у меня больше нет дара». «Да что ты заладила? Дар остался только у горстки людей на этой планете. Возможно, пройдет еще 50 лет и исчезнут даже остатки магии. Но люди продолжат жить, а мужчины падать к женским ногам. Твоя задача просто взять и узнать, что же случилось с Саксом. Тем более, что терять тебе уже нечего. Так помоги своей сестре по-настоящему». В моей груди вскипела злость. Франц подбирал на редкость неправильные слова для менталиста. Терять всегда было что? Например, остатки собственного достоинства. Это для Агюста оно, по-видимому, ничего не стоило. Для меня же продолжало быть не пустым звуком. Впрочем, ради Лизы я была готова проститься даже с ним. Вот только безрассудно кидаться в омут с головой и верить в чудо тоже не собиралась. «Я пойду к Саксу только при одном условии», — твердо произнесла, глядя в глаза отцу Арта. «И при каком же?» «Вы и ваши люди тоже будете искать Лизу. Возможностей у вас в этой стране, конечно, меньше, чем у Сакса, но и они немалые, если за 3 дня вы сумели обнаружить нас в горах. А чтобы поиски проходили как можно быстрее и продуктивнее, контролировать их будет Артур. Уверена». Он сумеет выжать максимум из всех доступных ресурсов. «Я не могу допустить его к делам. Он фактически дезертир. Такой же, как и я. Если меня решили допустить, то и его сможете. Не вижу проблем. Так что скажете, господин Франц, ваше решение?»